сказал Делий, указывая на меня пальцем в сверкающих перстнях. «А теперь позволь мне, о царица Египта, поблагодарить тебя от всего сердца за твои великодушные слова. И нам не нужна твоя благодарность, о благородный Делий. И не пристало тебе корить нашу слугу?» — прервала его Клеопатра, гневно хмурясь. «Мы примем благодарность из уст одного лишь Антония. Возвращайся к своему повелителю и передай ему, что как только он успеет подготовить все, чтобы оказать нам достойный прием, наши суда поплывут вслед за тобой. А теперь прощай. На борту твоего корабля тебя ожидает скромный знак нашей милости». Делий трижды поклонился и пошел к выходу. А все придворные встали, ожидая, что скажет царица. Я тоже ждал, надеясь, что, может быть, она все-таки выполнит клятву и назовет меня перед лицом всего Египта своим царственным супругом. Но она молчала. Все так же мрачно хмурясь, она встала и в сопровождении своих стражей прошествовала из тронного зала в алебастровый. Тогда и придворные стали расходиться, и, проходя мимо меня, все до единого вельможи и советники презрительно кривились. Никто из них не знал моей тайны, никто не догадывался о нашей с Клеопатрой любви, о ее решении стать моей супругой. Но все завидовали мне, ибо я был в милости у царицы. И теперь не просто радовались моему падению, но открыто ликовали. Однако, что мне было до их радости и их презрения? Я стоял, окаменев от горя, и чувствовал, что надежда улетела, и земля ускользает у меня из-под ног. Глава 13, повествующая об обвинениях, которые Гармахис бросил в лицо Клеопатре, о сражении Гармахиса с телохранителями Клеопатры, об ударе, который нанес ему Брен, и о тайной исповеди Клеопатры. Наконец, тронный зал опустел. Я тоже хотел подняться к себе, но в эту минуту меня хлопнул по плечу один из евнухов и грубо приказал идти в покое царицы, ибо она желает меня видеть. Час назад этот негодяй присмыкался бы передо мной во прахе, но он все слышал, и сейчас, такова уж подлая натура рабов, готов был топтать меня ногами, как мир всегда топчет павших. Те, кто сорвался с вершины и упал, познают всю горечь позора. И потому горе великим, ибо их на каждом шагу подстерегает падение. Я с такой яростью глянул на раба, что он отскочил от меня, точно трусливая собака. Потом пошел к алебастровому залу, и стражи меня пропустили. В центре зала, возле фонтана, сидела Клеопатра. С ней были Хармиана, гречанки Ирада, Мерира и еще несколько ее придворных дам. «Ступайте», — сказала она им. «Я хочу говорить с моим астрологом». И все они ушли, оставив нас вдвоем. «Стой там», — произнесла она впервые за все время, подняв глаза. «Не подходи ко мне, Гармахис. Я тебе не доверяю. Может быть, ты припас новый кинжал. По какому праву осмелился ты вмешаться в мою беседу с римлянином?» — отвечая. Кровь моя вскипела. В душе заклокотали горечь и гнев, точно волны во время бури.